Глава 15. Я вздохнула. Кажется, разговор будет долгим. Присела на край расстеленных шкур. Видимо, так и будет. Но пока ты нуждаешься в моей помощи, и я помогу тебе, хочешь ты того или нет. «Мне не нужна твоя помощь», — процедила она. Ее взгляд пылал ненавистью. Если бы у нее была хоть капля сил, то она прямо сейчас напала бы на меня. Тебе придется принять ее. Теперь придется. Иначе ты не сможешь выполнить клятву, данную богам. В одиночку тебе не выжить и не подняться, а мои люди не станут помогать тебе, Илайя. Боги не оставят меня. Она попыталась упрямо вздернуть подбородок, но не смогла удержать голову на весу. «Ваше Величество, вот!» К нам неслышно подошел Арам. В руках он держал деревянную миску, над которой вился порог. Запах каши с мясом вызывал аппетит. Я как-то сразу вспомнила, что с утреннего перекуса в обители прошел уже целый день. «Спасибо, Арам!» — кивнула наемнику. «Я сама покормлю Илайю». «Арам?» — амазонка его узнала. «Ты?» «Раб, которого королева Вайдила выбрала в качестве отца своей дочери. И я рад вас видеть, госпожа», — улыбнулся Арам, присев на корточки рядом со мной. «Помните, я вам говорил, что ненависть не то чувство, которое надо лелеять в душе, и может статься, тот, кого вы ненавидите, станет вашей единственной надеждой. Удивительные сюрпризы преподносит жизнь, не правда ли?» Илайя ничего не ответила, закрыла глаза и сделала вид, что не услышала его слов. А Арам не стал тревожить ее еще больше. Отдал мне миску с кашей и ушел. Я размешала разваренную крупу с ниточками мяса. Набрала немного в ложку. «Илайя, тебе надо поесть». «Почему ты помогаешь мне?» — спросила она глухо. «Ведь ты знаешь, чего я хочу. И ты могла бы покончить со мной прямо сейчас». «Могла бы», — кивнула я. «Но я не хочу». Она недобро фыркнула. «Всегда хотела. И вдруг не хочешь?» «Во-первых, хотела не всегда. Когда заговорщики отправились в королевский замок, чтобы вернуть моему брату то, что у него отнял твой отец, я приказала вытащить вас с братьями и вывести в королевство Кларин. Тогда мне казалось, что это лучшее решение, которое поможет одновременно обезопасить вас от гибели и избавить Грилорию от притязаний твоих братьев на трон. Да, потом, когда ты устроила мне кучу проблем в Южной пустоши и заявила, что хочешь убить Феодора и сама править Грилорией, я подумала, что от тебя нужно избавиться. Но дальше замысла в дело не пошло. Когда ты исчезла, я так быстро забыла про тебя. У тебя против меня нет ни единого шанса. Я моложе и сильнее, заявила Илайя, как будто бы забыв о том, что она прямо сейчас лежит без сил и не может поднять даже голову. Но она поправилась. «Была, но я скоро окрепну». «Если не будешь есть, не окрепнешь». Пользуясь моментом, я зачерпнула кашу и поднесла ложку к губам Илайи. «Открывай рот». Она на мгновение замерла. Я видела по ее глазам, как в ее душе насмерть бьются два чувства. Горячее воинственное желание не принимать помощь из рук врага, пусть это ведет к ее собственной гибели, и холодное, спокойное, расчетливое желание выжить любой ценой, чтобы отомстить потом. Второе победило, и Илайя, закрыв глаза, чтобы не видеть своего позора, открыла рот. Дальше все пошло как по маслу. Я кормила беспомощную амазонку. А когда каша стала заканчиваться, снова заговорила. Все это время во мне тоже насмерть бились два противоположных желания. Умолчать о своей вине в сложившейся ситуации или рассказать. Не для того, чтобы облегчить душу. Разве это признание могло избавить меня от чувства вины перед всем миром? А для того, чтобы показать Илайе, как важно вовремя остановить вражду и признать свои ошибки. Я не смогла это сделать, но, возможно, она сможет, несмотря на клятву, данную богам. «Ты помнишь, когда мы виделись в последний раз?» Илайя слегка кивнула, не открывая глаз. «Накануне нашей встречи ко мне пришел мой бывший враг, которого я не просто победила, но и постаралась унизить так, чтобы он никогда не забыл о своем поражении. И он сказал, что в нем больше нет ненависти ко мне, что он понял, сколько боли причинили мне он сам и его отец, первый советник твоего отца. и он отдал мне древний артефакт, нож, который попросил передать тебе. Он сказал, что если я этого не сделаю, то случится что-то очень нехорошее, пострадают ни в чем не повинные люди. Но я ему не поверила, потому что все еще ненавидела его. Я вздохнула, выскоблила остатки каши со стенок миски и сунула ложку в приоткрытый рот Илайи. Только недавно я узнала, что это кинжал жизни, и он мог бы изменить все, если бы я отдала его тебе. Ты убила бы великого отца, и тогда ничего бы не случилось. Клария осталась бы цела, а королева Вайдила не сбежала бы в сердце пустоши. Республика Талат и княжество Славия все еще жили бы, как прежде. А Ясноград? Я судорожно вздохнула. Ясноград бы так и остался большим цветущим городом и никогда не превратился бы в развалины, под которыми погибли тысячи людей. Илайя открыла глаза и взглянула на меня удивленно. Но зачем он разрушил Ясноград? Он же говорил, что только там может быть... Она запнулась и не договорила. «Цитадель?» — усмехнулась я. «Да, она именно там и оказалась. Твой брат Антос спас меня, Григорика и всех, кто был с нами в ту ночь, защитив меня силой своей магии. Цитадель защитила высокий город и королевский замок, а я отправилась сюда. Решила, что должна пойти на все, что угодно, чтобы остановить разрушение Грилории. Но великий отец успел покинуть Мантийскую епархию. Он выбрал цитадель своей резиденции и теперь правит всем миром оттуда. Высокие роды не примут его», — убежденно заявила Илайя. «Он сам говорил, что нельзя использовать ментальную магию слишком долго. Человеческий разум не выдержит такого давления, а ему не нужны сумасшедшие, пускающие слюни. Ему нужны люди, способные управлять большой страной, ведь у него самого нет такого опыта. Именно поэтому он должен был сделать меня королевой. Высокие роды и другие знатные семьи приняли бы такую замену». Я грустно улыбнулась. «Все же в чем-то эта девочка так наивна. Он нашел способ гораздо лучше. Живела стала женой Феодора и королевой Грилории, а их будущий ребенок — наследным принцем или принцессой». Я впервые произнесла эти слова вслух, и мне стало нестерпимо больно и обидно за брата. Одно дело забрать власть у двоюродного брата, ставшего твоим врагом, и совсем другое — у собственного сына. Феодор никогда не пойдет на такое. А значит, даже если великий отец проиграет, он все равно победит. И его внук или внучка будут править Грилории, потому что будут иметь на это право. «Живела?» Я кивнула. Илайя фыркнула. «Врешь. Живела всегда хотела замуж за Агора. Но великий отец хотел женить его на Алире, чтобы получить одаренное потомство. Поэтому Живела так ненавидела сестру». Я прикусила губу, чтобы не выдать вспыхнувшее в душе чувство. Что им, всем этим проклятым стервам, медом на Агоре намазано? Как будто бы кроме него в обители мужчин нет. Да там их полно. Там вообще одни мужчины. Нет, всем вдруг понадобился мой Агор. «А может, ты не врешь», — задумчиво пробормотала Илайя. «Но я не понимаю, как Живела может быть беременна? Она сказала мне, что бесплодна. Что-то связанное с магией и какой-то душой, которая оказалась мужской. Я не вникала. Тогда мне было все равно». «Бесплодна?» — вскинулась я. «Но почему великий отец...» «Он не знал», — перебила меня Илайя. «Она тогда приехала из женского монастыря, где ее осматривала мать Алиры. Она самая сильная целительница в епархии. И боялась признаться отцу о своей проблеме. И я сказала, что это не та новость, с которой стоит беспокоить великого отца. К тому же целительницу можно заставить замолчать. Я тогда оставила Живеле немного целастуса». Я кивнула. В голове мгновенно сложился весь расклад. Теперь многое стало понятно. Призванная душа Живелы, которую вселил великий отец, чтобы усилить магию своей дочери, принадлежала мужчине. И хотя, судя по всему, девочка во время призыва уже была достаточно сильной, чтобы подчинить чужую душу, неправильный пол призванной души оказал влияние и на ее тело, лишив возможности стать матерью. А когда это выяснилось, Живела побоялась признаться отцу в том, что оказалась еще более никчемной, чем он думал, и предпочла убить мать Алиры, чем открыть свою тайну. И когда великий отец отправил ее охмурять Феодора, он не знал, что его план не имеет никакого смысла, потому что Живела бесплодна. А эта дура не нашла ничего лучше, чем обмануть отца еще раз и соврать, что уже беременна. Я тихонько рассмеялась. Пусть этот удар по великому отцу нанесла не я, но знать, что он так крупно просчитался, было очень приятно. Теперь главное, чтобы Живела смогла обманывать всех как можно дольше. А я, как только представится возможность, отпишу Жирену, что Феодора надо срочно выводить из королевского замка и увозить в южную пустошь, причем на территорию моего соседа, короля Герема I. Тогда я абсолютно честно и искренне, не нарушая клятвы, данной древним богам, смогу заявить, что Феодора в моей стране нет, когда великий отец захочет обзавестись его потомством. Зря радуешься. Илая заметила, что известие о бесплодии Живелы пришлось мне по душе. Живела — настоящая тварь. Она найдет способ и обманет всех, и твоего брата, и своего отца. Но этот ребенок не будет наследником древних богов, — улыбнулась я. Илая прищурилась и посмотрела на меня так, будто я сказала великую глупость. «Тебя действительно заботит только это?» Она вдруг фыркнула и, повернув голову, уткнулась в подушку. Ее плечи тряслись, а дыхание вырывалось со всхлипом. «Не плачь!» — тронула я ее за плечо. «Я не плачу!» — сдавленно произнесла она. «Я смеюсь! Я всю свою жизнь думала, что ты стерва, тварь, которая ненавидела моего отца ни за что. Но теперь я понимаю. Ты ненавидела его за то, что в его крови не было силы древних богов. Вовсе нет!» Но она не слушала меня. Рассмеялась и, прежде чем я успела что-то сказать, продолжила. «Неужели ты не понимаешь? Никому уже давно не нужна эта сила. Императорский род Абригории потерял свою магию очень давно, однако это не мешает ему оставаться самым сильным правителем в нашем мире. Адийский султан тоже справляется без крови богов, и все остальные правители. И только ты, как старая бабка, все еще думаешь, что сила древних богов дает что-то большее, чем весьма сомнительные способности». Это прозвучало немного обидно, но я смогла скрыть свои чувства. Мой голос остался ровным, а тон спокойным. «Наверное, поэтому император женил своего сына на моей Анни, в жилах которой течет кровь древних богов, а Эбрахил готов на все, чтобы...» Я запнулась. Холодок пробежал по спине. Я только что чуть не выдала Илайе тайну, которую она могла бы использовать против меня. Надо же, как ловко она заставила меня говорить. Я недооценила эту девчонку. «На что?» — усмехнулась она. «На что готов Эбрахил?» «Неважно». Я встала со шкуры, отряхнула платье. «Тебе надо отдохнуть». Прихватив пустую миску, сделала шаг назад. Меня остановил окрик Илайи. «Елина, стой!» Я повернулась. Ее лицо выглядело бледным, но решительным. «Я хочу предложить тебе союз». «Что?» — не поняла я. «Возможно, не так услышала». «Союз», — повторила Илайя и пояснила. «Когда Живела родит сына, твой брат умрет, чтобы освободить трон или принцу, или принцессе. Но править будет великий отец. Он хочет стать единоличным владельцем цитадели. И ни ты, ни я в одиночку не справимся с ним. Он уничтожит нас одним взмахом руки. Но пока у тебя есть кинжал жизни, а у меня сведения о том, как подобраться к великому отцу достаточно близко, чтобы нанести удар, мы можем убить его, а потом уже будем разбираться между собой. Я уже принесла клятву, и я никогда не откажусь от своей цели стать королевой Грилории». Я промолчала. Мне совсем не хотелось говорить, что я потеряла кинжал жизни. Но Илайя поняла это по-другому. «Ты не думай, что сможешь дождаться, когда великий отец умрет от старости и покинет этот мир. Его преклонный возраст — сплошной обман. Он еще нас с тобой переживет. Поверь, я знала его очень близко. А если ты согласишься, у меня нет кинжала», — перебила я ее. «Ты потеряла его?» — нахмурилась Илайя. «Где?» Мы можем поехать туда и найти, выкупить, выкрасть. Он у великого отца, снова не дала я договорить. Бывшая жена Ибрахила выкрала все мои вещи, в том числе и кинжал, и сбежала к великому отцу. Илайя закрыла глаза и ничего не ответила. Я несколько мгновений ждала ее реакции, а потом развернулась на пятках. Разговор окончен. Арам собрал всех с другого края камина, давая нам с Илайей возможность поговорить наедине. Амазонки и наемники о чем-то болтали, подтрунивая друг над другом и то и дело взрываясь от смеха. Жизнь в походе была для них привычной, и они не чувствовали никаких неудобств от того, что приходилось сидеть прямо на полу, а не на скамейках. Алира и Идор сидели с ними и, открыв рты, крутили головой с ужасом и восторгом, глядя на непривычное для них отношение. Когда я приблизилась, Арам повернул голову и вопросительно взглянул на меня. Я вздохнула и помотала головой. Нет, говорить с названным братом я не хотела. Была не готова снова напоминать себе о своем провале. И вообще, я уже утром убедилась, Арам не Жирен, хотя по-своему очень близок мне. Сполоснула миску снеговой водой и зачерпнула кашу из полупустого котла. После разговора с Илайей аппетит пропал. Я присела на обломок скамьи и принялась за еду, с силой запихивая в себя ароматную кашу, резко ставшую безвкусной. «Поговорим?» Рядом присел Арам. «Я же вижу, тебя что-то беспокоит». Я кивнула. «Это настолько очевидно, что глупо скрывать». Илайя поклялась именем древних богов, что убьет меня. Арам тяжело вздохнул и обнял меня одной рукой, прижимая к плечу. «Она еще слишком молодая, не понимает, что жизнь гораздо сложнее. Нет ни черного, ни белого. Ее ненависть к тебе – большая глупость. А боги не дураки, Елина. Не всякая клятва, которую они слышат, может быть исполнена. Я уверен, у нее ничего не получится». «Арам!» Из-за спины бесшумно появился хмурый наемник. «У нас скоро будут гости. Вернее, один гость. Кто-то очень медленно движется в нашу сторону со стороны города». «Один?» – свел брови Арам. Это на самом деле было довольно странно. Уже ночь, места здесь совсем небезопасные, и на такое одиночное путешествие мог решиться либо чокнутый, либо... маг? Не знаю, пожал караульный плечами. Пока не видно, слишком темно. Хорошо, кивнул глава наемников. Я понял, возвращайся на пост. Караульный качнул головой и исчез так же внезапно, как и появился. Я встречу его во дворе. Арам поднялся. «Не стоит пугать людей раньше времени. Пусть отдохнут. Дорога нам предстоит не близкая». «Мы встретим», — поправила я и встала рядом. «Я позову Идора. Если это маг, то, возможно, он сможет защитить нас». Арам кивнул. Его глаза смотрели на меня с тревогой. Мы оба понимали, встреча с магом вряд ли сулит нам что-то хорошее.